Этический идеал. Деятельность, сообразная с важнейшей добродетелью и присущая лучшей части души, есть блаженство. В каждом случае деятельность бывает прекраснейшей, когда она исходит из того, что находится в лучшем состоянии, и когда она направлена на значительнейший предмет. Такая деятельность, самая совершенная и приятная, она доставляет наслаждение как всем чувствам, так и мышлению и созерцанию. Будучи самой приятной, она вместе с тем и самая совершенная, ведь таковой является та, которая, будучи в нормальном состоянии, направлена на лучший предмет. Необходимо оставить в стороне вопрос, желаем ли мы жизни ради наслаждения или ради жизни желаем наслаждения. Одно сопряжено с другим и не может быть разделено. Без деятельности не бывает наслаждения. Наслаждение заканчивает собой всякую деятельность. Для этики важно другое. Каждое наслаждение свойственно той деятельности, которую оно завершает. Соответственно, наслаждение усиливает деятельность. Люди, совершающие свою работу с наслаждением, точнее эту работу выполняют. Например, геометрами становятся те, кто наслаждается геометрическими задачами. Они же лучше вникают в каждую подробность. Все считают блаженную жизнь приятной и основательно вплетают наслаждение в блаженство. Наслаждение придает законченность деятельности, а следовательно и жизни, к которой люди стремятся. Однако наслаждение не может быть целью жизни. Наслаждение чуждой деятельности данного рода делают почти то же, что и страдания, а присущие деятельности страдания уничтожают самую деятельность. К тому же одни наслаждения, свойственные нравственной деятельности, хороши, другие же, соответствующие дурной деятельности, дурны. Но ясно, что наслаждения, всеми признанные дурными, не следует называть наслаждениями. Настоящая цель человеческой жизни — не наслаждение, а блаженство. Смотрите Никомахова «Этика», книга 10, глава 6, 1176а, 30-32. Ни в чем не нуждаясь, блаженство принадлежит к деятельностям, которые желательны сами по себе, а не ради чего-нибудь иного. Это деятельности, в которых человек не стремится ни к чему иному, помимо самой своей деятельности. Блаженство не может состоять в развлечениях. За исключением блаженства мы все другое избираем ради другого, и только блаженство есть цель. Блаженная жизнь сообразна с добродетелью и притом с важнейшей, которая присуща лучшей части души. Деятельность этой части созерцательная. Такая деятельность самая важная и самая непрерывная. Деятельность созерцания не только дает блаженство, к ней примешивается и наслаждение, так как созерцание истины есть самое приятное из всех деятельностей, сообразных с добродетелью. Кроме того, созерцанию наиболее свойственна самодостаточность. Мудрец может предаться созерцанию и один сам с собой, и тем лучше, чем он мудрее. Может быть, даже лучше, если у него есть сотрудники, но во всяком случае он самый самодостаточный. Созерцание — единственная вещь, которую любят лишь ради него самого. Ибо от него, кроме созерцания, ничего не происходит. Напротив, действиями мы всегда достигаем чего-либо сверх самого действия. Наконец, блаженство состоит в досуге, ибо мы не знаем досуга ради приобретения досуга, тогда как мы ведем войну ради мира. Смотрите там же, книга 10, 1177б, 4-6. Совершенство, присущее созерцанию, делается по Аристотелю особенно ясным, если сопоставить созерцание с практическими добродетелями. Деятельность этих добродетелей заключается в политике или в войне. Но такая деятельность, особенно военная, лишена досуга. Деятельность политика тоже лишена досуга и всегда имеет в виду, помимо самого управления, власть и почести. Даже если она имеет в виду собственное блаженство или блаженство граждан, то все же очевидно, что это иное блаженство, чем искомое нами. Хотя нельзя отрицать, заключает Аристотель, что добродетельная деятельность политическая и военная выдается над другими по красоте и величию, но все же она лишена досуга, стремится всегда к известной цели и, желательно, не ради самой себя. Напротив, созерцательная деятельность разума отличается значительностью, существует ради себя самой, не стремится ни к какой внешней для нее цели и заключает в себе ей одной присущее наслаждение, которое усиливает энергию. Никомахова «Этика», книга 10, глава 7, 1177, Б, 16, 21. Впрочем, такая жизнь, по Аристотелю, более значительна, чем это возможно человеку. Если бы даже какой человек и прожил ее, то не потому, что он человек, а потому, что в нем есть нечто божественное. И все же именно к такой жизни, сообразной с разумом, должен стремиться человек. И не следует внимать тем, кто увещевает нас заботиться лишь о близких людях, так как мы сами люди, и лишь о бренных вещах, ибо мы сами смертны. Напротив, необходимо как можно больше стремиться к бессмертию, делать все возможное, чтобы жить сообразно с тем, что в нас всего сильнее и значительнее. Ибо хотя оно по объему и невелико, однако по значению и силе превышает все остальное. Можно даже сказать, что каждый человек в сущности есть только это, так как именно оно в нем лучшее и властвующее. Разумная жизнь естественна для человека, так как она-то и делает его человеком по преимуществу. Смотрите там же, книга 10, глава 7, 1178а, 7. Изображенный Аристотелем этический идеал запечатлен яркими чертами общества, в котором он сложился и был осознан. Высшей доблестью провозглашается теоретическое созерцание истины, самодовлеющее, отрешенное от волнений и тревог практической деятельности. Предпосылки философской жизни, досуг, порождаемый рабским трудом и достатком, созданным на основе этого труда. В характерной для этики Аристотеля в норме середины явно проступают социальные черты носителя и осуществителя этой нормы, изящного, хорошо воспитанного, во всем руководствующегося законом красоты гражданина полиса. По верному замечанию Гранта, закон середины, обнаруживаемый в храбрости, умеренности, щедрости и великодушии, образует благородный, свободный и блестящий человеческий тип. Распространите его так же, как это делает Аристотель, на некоторые качества темперамента, речи, манер, и вы будете иметь перед собой портрет греческого гражданина. В еще большей степени, чем метафизика, этическое учение Аристотеля — явление общественной мысли в рабовладельческой Греции середины и начала второй половины IV века до нашей эры. Еще более резко эта обусловленность теории классовой структуры и отношениями классов рабовладельческого античного общества обнаружится в политике.